62. A red cap before the kiss. Blue oyster cult before the kiss. Вот красная шапка и поцелуй. Перед поцелуем, английский. С альбома Blue Oyster Cult, 1972. В тот вечер Страйк так и не увидел Карвера. Он подозревал, что Карвер скорее прострелит себе колени, чем посмотрит ему в глаза. В небольшом кабинете при отделении реанимации его допросили в промежутке между назначенными ему процедурами двое незнакомых офицеров из Скотланд-Ярда. Ухо ему пришили, разрезанную ладонь перебинтовали, на спину, глубоко процарапанную упавшим тесаком, наложили повязку. И третий раз за его жизнь в результате болезненных манипуляций придали относительную симметрию носу. С вынужденными перерывами Страйк отчетливо излагал полицейским ход мыслей, который привел его к Лейнгу. Он не преминул довести до их сведения, что 2 недели назад сообщил всю эту информацию по телефону одному из подчиненных Карвера, а также пытался донести ее до самого Карвера при их последнем разговоре. «Почему вы не записываете?» — спросил он офицеров, молча сидевших перед ним. Тот, что помладше, для виду черкнул что-то в блокноте. «Кроме того», — продолжал Страйк, «я отправил инспектору уголовной полиции Карверу письмо с уведомлением о вручении. Вчера оно уже было у него». «С уведомлением отправили?» — переспросил тот, что постарше, усатый, с грустными глазами. «Именно так», — подтвердил Страйк, «чтобы не затерялось». Полицейский сделал более подробную запись. Страйк рассказал, что недоверие полиции вынудило его продолжать слежку за Лейнгом самостоятельно. Он вел его до ночного клуба, опасаясь, как бы тот не выискал там себе очередную жертву, а затем последовал за ним до квартиры и решил действовать в открытую. Про Алиссу, которая уверенно взяла на себя роль временной секретарши, и про Штыря, чье своевременное вмешательство избавило его от дополнительных увечий, Страйк умолчал. «Чтобы поставить точку», — говорил Страйк офицерам, «нужно объявить в розыск Ричи, известного также как Дикки, чьим мотоциклом пользовался Лейнг. Хейзл сможет вам рассказать о нем в подробностях. Он всю дорогу обеспечивал Лейнгу алиби. Подозреваю, что это мелкий преступник, который считал, что всего-навсего помогает Лейнгу обставляться перед Хейзл или проворачивать мошеннические сделки. Похоже, умом не блещет. Думаю, он быстро расколется, как только поймет, что ему могут припаять соучастие в убийстве». К 5 часам утра и врачи, и полицейские согласились, что Страйка можно отпустить. Полицейские предлагали его подбросить до дома, но он, решив, что они хотят как можно дольше держать его под колпаком, отказался. «Мы не хотели бы придавать это огласке, пока не побеседуем с родственниками», сказал молодой офицер, когда они, все трое, прощались у пандуса. Ветер трепал его льняные волосы. «Я заявление делать не собираюсь». Страйк широко зевнул и поискал в кармане последние сигареты. «У меня сегодня дел по горло». Он уже сделал пару шагов, но тут его осенило. «Кстати, что там за связь между церквями? Брокбэнк, почему Карвер решил, что это он?» «Да как вам сказать?» Усатый офицер не горел желанием делиться этой информацией. «Был там некий координатор по работе с молодежью, который перешел из Финчли в Брикстон. Это ничего не дало, но...» — добавил он с некоторым вызовом. «Мы его задержали. Брокбэнка. Только вчера получили наводку из ночлежки для бездомных». «Это же здорово», — сказал Страйк. «Журналисты любят педофилов. Когда будете давать пресс-конференцию, я бы на вашем месте на это и упирал». Ни один из офицеров не улыбнулся. Страйк пожелал им удачного дня и ушел, даже не зная, хватит ли у него денег на обратную дорогу. Сигарету пришлось держать в левой руке, потому что правая отходила от анестезии. На утренней прохладе пощипывало сломанный нос. «Ты чё, мозгами трахнулся? В Йоркшир!» — возмутился Штырь, когда позвонил Страйку доложить, что машина у него под задницей, и услышал, куда предстоит ехать. «В Йоркшир?» «В город Мессом», — уточнил Страйк. «Слушай, я ж тебе сказал, получу бабло и отстегну, сколько ты скажешь. Там будет свадьба, пропустить нельзя. Штырь, время поджимает. Сколько скажешь? Я за базар отвечаю. Как смогу, так сразу». «У кого свадьба-то?» «У Робин», — ответил Страйк. «О, как!» — расплылся Штырь. «Тогда говно вопрос, Бунзин. Доставлю в лучшем виде. Говорил же тебе, что мне...» «Ну да, ну да». «И Алиса тебе говорила». «Да уж, во все горло». Страйк подозревал, что Штырь теперь спит с Алисой. Не зря же он подсуетился, когда Страйк объяснил, что ищет девушку, которая могла бы без особого риска сыграть очень важную роль, чтобы заманить в ловушку Дональда Лейнга. Алиса оценила свою услугу в 100 фунтов и добавила, что делает Страйку большое одолжение, потому как глубоко обязана его напарнице. «Штырь, давай не сейчас, по дороге это перетрем. Мне только пожрать и под душ залезть. Если успеем, это будет такая пруха». И вот они уже мчались в северном направлении на «Мерседесе», который раздобыл Штырь. Где именно, Страйк предпочел не спрашивать. Первые 60 миль детектив, не спавший несколько ночей, клевал носом и очнулся, всхрапнув только от звонка мобильного в кармане костюма. «Страйк», — сонно сказал он в трубку. «Отличная работа, дружище». Звонил Уордл, и вот он не вязался с этими словами. Да и то сказать, именно Уордл руководил следствием, когда с Рэя Уильямса сняли все подозрения в убийстве Келси. «Рад слышать», — ответил Страйк. «Ты ж понимаешь, сейчас ты единственный коп в Лондоне, кто готов со мной разговаривать». «Ну что ж делать», — полушутливо сказал Уордл. «Количество переходит в качество. Я что звоню? Ричарда нашли. Поет как кеннер». «Ричард», — пробормотал Страйк. У него было такое ощущение, что истощенные мозги очистились от всех подробностей, которые преследовали его не один месяц. Мелькавшие за пассажирским окном деревья ласково помахивали летней зеленью. Страйк мог бы отсыпаться сутками. «Ричи, Дикки, байкер», — напомнил Уордл. «А, да, точно». Страйк рассеянно почесал пришитое ухо и ругнулся. «Больно идти твою. Это я не тебе. Стало быть, он заговорил?» «Парень дурковатый», — сказал Уордл. «У него дома склад краденого». «А я ведь подозревал, что наш Донни этим промышляет. Он всегда был нечист на руку». «Там целая шайка работала. Так, по мелочи, на крупные дела не замахивались. Ричи единственный знал о двойной личине Лейнга. Думал, тот с социалкой мухлюет. Лейнг попросил троих дружков его прикрыть, а для этого инсценировать поездку на мальчишник в Шорем-Байси, именно в те выходные, когда была убита Келси. Вероятно, наплел, что у него где-то есть дамочка, о которой Хейзел знать не нужно». «Да, пел он всегда складно», — отметил Страйк, вспомнив дознавателя на Кипре, который с готовностью снял с Лейнга обвинение в изнасиловании. «А как ты допер, что в те выходные их там не было?» — полюбопытствовал Уордл. «У них же фотки лежали наготове. Одно, другое. Ну, как ты понял, что никакого мальчишника в день ее смерти они не устраивали?» «Да очень просто», — ответил Страйк. «По чертополоху». «То есть?» «Ну, по чертополоху», — повторил Страйк. «Чертополох в апреле не цветет. Он цветет летом и осенью. Я же вырос в Корнуолле. Вспомни фото Лейнга и Ричи на берегу. Там куст чертополоха. Мне надо было сразу обратить внимание, но я постоянно отвлекался». Закончив разговор, Страйк стал смотреть на проносившиеся мимо поля и деревья, а сам перебирал в голове события последних 3 месяцев. Вряд ли Лейнг знал о Бриттани Брокбэнк, но наверняка нарыл достаточно, чтобы знать о процессе над Уиттекером, в ходе которого тот со скамьи подсудимых процитировал «Mistress of the Salmon Salt». Похоже, Лейнг расставлял на него сети, даже не рассчитывая на богатый улов. Штырь включил радио. Страйк не спорил, хотя предпочел бы еще подремать. Он опустил стекло и закурил. В ярких лучах утреннего солнца стало видно, что надетый в спешке итальянский костюм задрызган соусом и красным вином. Самые заметные присохшие кляксы удалось отскоблить, но тут ему вспомнилось нечто другое. «Тьфу, зараза!» Чё такое? Забыл кое-кого бортануть. Штыря разобрал смех. Страйк скорбно улыбнулся, что оказалось болезненно. На лице у него не было живого места. «Хотим свадьбу сорвать, Бонзен?» «И еще чего?» — Страйк вытащил очередную сигарету. «Меня ж пригласили. Как друга. Я гость». «Ты ее с работы турнул», — сказал Штырь. «В кругах, к которым я близок, друзей так не опускают». Страйк хотел заметить, что в кругах, к которым близок Штырь, друзья слабо представляют, что такое работа, но воздержался. «Она на маму твою похожа», — после долгого умолчания выговорил Штырь. «Кто?» «Кто-кто? Робин твоя. Добрая. Ребенка спасти хотела». Страйку трудно было оправдать свой отказ от спасения ребенка в присутствии человека, которого в 16 лет вытащили окровавленного из придорожной канавы. «Да я готов зазвать ее обратно, понял? Но когда она тебе в другой раз позвонит? Ну, если позвонит». «Да понял, не дурак. Сразу тебе стукну, Бонзен». Из бокового зеркала на Страйка смотрело лицо, которое могло бы принадлежать жертве автокатастрофы. Нос побагровел и распух до невероятных размеров. Левое ухо почернело. При свете дня стали особенно заметны некоторые издержки бритья левой рукой. Воображая, как он будет протискиваться в церкви на заднюю скамью, Страйк понял, что привлечет всеобщее внимание. А если Робин к тому же не пожелает его видеть, то и вовсе получится форменная сцена. Ему не хотелось портить для нее такой день. При первых же признаках недовольства, молча поклялся себе Страйк, он тут же уйдет. «Бунзен!» — взволнованно заорал Штырь. Страйк даже вздрогнул. Штырь прибавил звук. «Был арестован Шеклуэллский потрошитель. После тщательного обыска в квартире, расположенной в жилом районе Уоллестон-Клоуз, лондонская полиция предъявила обвинение Дональду Лейнгу, 34 лет, в убийстве Келси Платт, Хизер Смарт, Мартины Росси и Сэйди Роуч, в покушении на убийство Лайлы Монктон, а также в жестоком нападении на шестую женщину, имя которой не разглашается». «Хе, а ты, можно подумать, вообще не при делах», — расстроился Штырь, прослушав сообщение. «Время еще не пришло», — ответил Страйк, борясь с несвойственной ему нервозностью. Он уже заметил первый указатель на массам. «Скажут и про меня, куда они денутся? И хорошо, мне реклама не помешает. А иначе как бизнес поднимать?» Он машинально взглянул на запястье, забыв, что часов у него больше нет, и сверился с часами на приборной доске. «Дави на газ, Штырь, к началу не успеваем». По мере приближения к конечной точке маршрута тревога Страйка нарастала. Когда, наконец, они примчались в расположенный на холме город, служба шла уже 20 минут. Страйк проверил по мобильному местонахождение церкви. «Нам туда!» — он отчаянно тыкал пальцем на другую сторону рыночной площади, обширней которой не встречал. У всех продуктовых палаток толпились люди. Штырь, не снижая скорости, пронесся по периметру ярмарки под гневными взглядами пешеходов. Один мужчина в берете погрозил кулаком лихачу со шрамом, нарушившему покой тихого городского центра. «Паркуйся здесь, вот прямо тут», — велел Страйк, заметив два украшенных белыми бантами синих Бентли, стоявшие у края площади. Водители, сняв фуражки, преспокойно трепались и грелись на солнце. На скрежет тормозов Штыря они обернулись. Страйк отбросил пристежной ремень, за деревьями высилась церковь. Его слегка затошнило. Причиной тому, вне всякого сомнения, были две выкуренные с ночи пачки сигарет, недосып и стиль вождения Штыря. Страйк уже отошел от машины, но ринулся обратно, пока машина не сорвалась с места. «Жди тут, может, я сразу вернусь». Он заспешил, нервно поправляя галстук, мимо недоумевающих водителей. А потом вспомнил, в каком состоянии у него лицо и костюм, и вообще перестал понимать, зачем так дергается. Прихрамывая, Страйк прошел в ворота и двинулся через безлюдный двор. Внушительное здание напомнило ему церковь святого Дионисия в Маркет-Харборо. В ту пору они с Робин были друзьями. Тишина сонного, залитого солнцем погоста, казалась зловещей. Оставив по правую руку странную, почти языческую колонну, сплошь украшенную резьбой, Страйк приблизился к тяжелым дубовым дверям, взялся за дверную ручку левой рукой и помедлил. «Ой-ё!» — пробормотал он себе под нос и с осторожностью нажал на створку. Его встретил запах роз. Белые розы Йоркшира красовались в высоких вазах и гирляндами свешивались над плотной толпой собравшихся. К алтарю тянулась вереница нарядных шляпок. Появление Страйка осталось почти незамеченным, но кое-кто вытаращил глаза. Протискиваясь вдоль задней стены, он вглядывался в дальний конец прохода. Распущенные локоны Робин украшал венок из белых роз. Лица ее Страйк не видел. Гипс был снят. Длинный багровый шрам от кисти до локтя виднелся даже с такого расстояния. «Согласна ли ты?» — зазвучал голос невидимого викария. «Робин, Венеция, Эллокот, взять в законные мужья этого мужчину, Мэтью Джона Канлифа, чтобы отныне быть с ним...» Ослабевший, переволновавшийся Страйк не сводил глаз с Робин. Он не заметил, как придвинулся к цветочной композиции в элегантном бронзовом вазоне в форме тюльпана. «В радости и в горе, в богатстве и бедности, в болезни и здравии, пока смерть...» «О, черт!» — вырвалось у Страйка. Задетая им цветочная композиция медленно накренилась, и вазон с оглушительным лязгом поскакал по полу. Все присутствующие, включая жениха и невесту, повернулись на этот грохот. «Господи, виноват!» — беспомощно выдавил Страйк. Из середины зала раздался мужской смех. Гости вновь повернулись к алтарю, но несколько человек еще сверлили Страйка гневными взглядами, пока не опомнились. «Не разлучит вас!» — с ангельским терпением закончил викарий. Красавица-невеста, ни разу не улыбнувшаяся за все время службы, вдруг просияла. «Согласна!» — звонко ответила она, глядя прямо в глаза. «Нет, не застывшему жениху, а еле живому, израненному человеку, опрокинувшему ее цветы». Читал Игорь Князев.